Глава 6. В доме было две гостевые спальни, но подруги всегда ложились в одной комнате, чтобы всласть наговориться перед сном. Катя вошла на цыпочках и прислушалась к ровному Аниному дыханию. Стараясь не шуметь, постелила белье, разделась и легла. Все получилось даже лучше, чем она ожидала. Ей казалось, что после ее признания Сумароков немедленно потащит ее в постель, ведь ясно же, что он этого хочет. Катя была готова к такому повороту событий, но он сказал: «Давай потерпим». Наверное, из-за Аньки, а еще сказал, что она очень дорога ему. Засунув руку под ночную рубашку, Катя медленно провела рукой по своему телу и представила, что ее ласкает Сумароков. У нее не было любовного опыта, ну, если не считать той истории, о которой она старалась не вспоминать. Когда она училась в 8 классе, и уже считалась самой красивой девушкой школы, на школьном вечере ее пригласил танцевать Андрей Филиппов. Он учился в выпускном и давно ей нравился. После медленного танца Андрей повел Катю к себе домой. Она и сама не поняла, как, едва переступив порог его комнаты, оказалась на диване. Поцеловав ее в губы, Андрей перешел к активным действиям. Катя пыталась вырваться, но он, навалившись на нее всем телом, не отпускал. От него несло пивным перегаром. Они долго боролись, и его руки ослабли, только когда она громко закричала. Схватив с вешалки пальто и даже не застегнув молнии на сапогах, Катя выбежала из квартиры. А от Сумарокова пахло бы дорогим виски, хорошим одеколоном. 7-летняя Катя мечтала о своем 1 сентября целое лето. В детском саду ей очень нравилось учиться, ее часто хвалили, и она была уверена, что в школе станет отличницей. Школьный рюкзак и пенал были куплены еще в июле, и каждый день она с благоговением перебирала тетрадки, разноцветные ручки и карандаши, а сам пенал, о, это было настоящее чудо! 3 отделения и переливающиеся Барби на крышке. Кате предстояло попасть в новый интересный мир, а школьные принадлежности казались ей тайными ключами от него. Особенно завораживал учебник по английскому языку. Девочка просто изнывала от нетерпения поскорее прочесть эти загадочные письмена. В конце августа они с бабушкой съездили в специальный магазин и купили форму, черный приталенный пиджак и короткую юбку в яркую шотландскую клетку. А белая блузка была оснащена кружевами и оборками в таком изобилии, что ее не стыдно было бы надеть какому-нибудь сказочному маркизу. 31 августа прошло в приятных хлопотах. Бабушка сверяла школьное приданное по заранее составленному списку, отпаривала форму и перешивала пуговицы, чтобы крепче держались. Катя вертелась перед зеркалом. В 7 лет она была худосочным ребенком, длинным и тощим, с узким личиком и тенями под глазами. Впрочем, своими длиннющими ногами она гордилась уже тогда. К тому же сегодня зеркало отражало ее гораздо дружелюбнее, чем раньше. В школьной форме, туфельках на маленьком каблуке и ажурных белых колготках Катя казалась себе очень хорошенькой. В качестве завершающего штриха бабушка повязала ей огромный бант, отошла полюбоваться на внучку и замерла восхищенно. Катя показалась родителям, потом в кухне покрутилась перед соседями по квартире. Общий вердикт был: она выглядит как принцесса. Катя грезила, как она, самая красивая девочка, завтра войдет в класс и вежливо поздоровается с учительницей. Ее обязательно посадят на 1-ю парту, и учиться она будет на 1-й пятерке. Утром она так волновалась, что даже не могла есть, только выпила несколько глотков чаю. Бабушка нарядила ее, и всей семьей отправились в школу. По дороге зашли в цветочный магазин. Катя попросила гладиолусы. Мама возразила, что гладиолус — это пошло, лучше бы астры, скромно и культурно. Катя посмотрела на культурные цветы и чуть не заплакала. Неужели придется идти с этими блеклыми ромашками? Но бабушка, как всегда, выручила, сказала невестке: «Катя идет в 1 класс, а не ты», и купила гладиолусы. Прижав к себе букет, Катя судорожно вздохнула, теперь ее счастье было полным. Погода тоже не подвела. Холодное утро быстро набирало сок. Воздух напитывался теплыми солнечными лучами. По улице торжественно шагали первоклассники, похожие на передвижные клумбы. Родители улыбались друг другу. В школьном дворе царила веселая суматоха. Ученики собирались на линейку. Классы строились в каре вокруг асфальтового квадрата с яркой спортивной разметкой. В центре квадрата стояла трибуна. Старшеклассники проверяли микрофоны. Разглядев Катину учительницу, бабушка, как энергичный буксир, потащила семью в нужном направлении. Учительница, полная дама лет 40, с пышной прической и в нарядном костюме, радостно приветствовала родителей и ласково обнимала детей. Подошла юная девушка в джинсах, держа за руку важного крепыша. «Нина Валерьевна, здравствуйте, дорогая!» — приветствовала ее учительница. «Здравствуй, Вадик! Вставай в строй, мой мальчик!» Она обняла крепыша за плечи и устроила в первом ряду. Так же радушно она встречала и других, и Кате хотелось скорее подойти к этой доброй женщине, которую она уже полюбила, и познакомиться с ней. Однако ее ждало ужасное разочарование. Когда Катя со своей группой поддержки подошла к учительнице, та и не подумала обнять ее. Кивком поздоровавшись с родителями и бабушкой, она указала Кате на место в самом последнем ряду. Катя послушно стояла, сдерживая слезы, и не понимала, почему с ней обошлись так несправедливо. Ей были видны только спины будущих одноклассников. Многие первоклашки были уже знакомы между собой, переговаривались, смеялись. Тем временем подошли новые папа с дочкой. Папа был такой высокий, такой красивый и нарядный, что на секунду Катя даже забыла о своем горе. Лицо учительницы отразило уже не просто радость, а настоящее благоговение, и она принялась переставлять детей, чтобы пропихнуть девочку в первый ряд. Но великолепный красавец, улыбнувшись, остановил ее и посадил дочку себе на плечи. В отчаянии Катя оглянулась, чтобы отыскать в толпе родителей своего папу, и тот, увидев полные слез глаза дочери, понял ее безмолвный крик отчаяния, подошел и сделал то же самое. Сидя на плечах у отцов, девочки приглянулись, а после линейки взялись за руки. В классе они сели за одну парту, первую в среднем ряду. Учительница попыталась отсадить Катю назад, но Аня, так звали новую подружку, попросила не разлучать их, и учительница ее послушалась. К этому моменту Катя уже поняла, что Ольга Петровна относится к ней с неприязнью, и недоумевала почему. Но она была умной девочкой, и недоумение ее длилось недолго, всего пару недель. Дело было в том, что стараниями бабушки она поступила в элитную платную гимназию, где учились дети состоятельных людей. В каждом классе были бесплатные места, на которые для повышения умственного тонуса брали одаренных детей со стороны. В гимназии запрещалось обсуждать, кто учится платно, а кто бесплатно. Но учителя, разумеется, знали расклад, поэтому он не был тайной для родителей. Знали его и некоторые из первоклашек, поэтому о том, что Катя учится бесплатно, вскоре стало известно всему классу, как и то, что в школу ее привозит бабушка на троллейбусе, а не шофер на Мерседесе, и одежду ей покупают на рынке, а не в дорогих магазинах. И настоящие Барби с кучей приданного, чтобы играть на переменках, у нее тоже нет. Почему другим все, а мне ничего? Этот вопрос теперь постоянно мучил Катю, наполняя сердце неведомой раньше горечью. У Ани Сумароковой все атрибуты престижа имелись в избытке, к тому же эта маленькая девочка с большими серыми глазами была очень хорошенькой. Вот и вышло, что она легко заняла место принцессы, о котором грезила Катя. А спасательным кругом для самой Кати стала дружба, начавшаяся с первого школьного дня. Все школьные годы она оставалась Ане верной подругой и энергичной компаньонкой, с каждым годом все сильнее ей завидуя. Показывать это, ясное дело, было нельзя. Напротив, рядом с Аней все время требовалось быть хорошей, всем помогать, изо всех заступаться. Говорят, маска прирастает к человеку, если он долго кого-то изображает, то на самом деле становится таким. Но Катя считала, что быть доброй, честной и доверчивой – это роскошь, которую она не может себе позволить, ибо родилась не в той семье. Приходилось все время притворяться, иначе Аня нашла бы себе другую подружку. А она была Кате нужна, очень нужна. В начальной школе Дружба с Аней Сумароковой означала походы в кафе, театры, на дорогие аттракционы, богатые подарки на Новый год и день рождения. Потом прибавилась оплата спортивной секции, хотя для Кати это особого значения не имело, ведь она посещала занятия только за компанию. А потом она сообразила, что Аня Сумарокова, ее пропуск в хорошее общество и дружбу с ней надо сохранить при любых обстоятельствах. Наверное, цинизм укоренился в ней так рано, потому что ее любимая бабушка умерла, когда Катя училась в третьем классе. После ее смерти девочка почувствовала себя одинокой. Да, у нее были родители, но они, в отличие от бабушки, не принимали близко к сердцу ее проблемы. Ребенок сыт и одет, хорошо учится, значит, все в порядке. А если возникала какая-нибудь конфликтная ситуация, родители шли по пути наименьшего сопротивления. Когда Катя пожаловалась, что Ольга Петровна занижает ей оценки, придираясь к любому пустяку, они не подумали выяснить, что происходит на самом деле. Просто сказали дочери, что она сама виновата. Если будет выполнять все задания безупречно, то и оценки будут соответствующие. Вскоре Катя поняла, что делиться с родителями своими трудностями бессмысленно, а ждать от них помощи так же глупо, как снега жарким летним днем. И Катя поняла, в этой жизни она может рассчитывать только на себя. Она хотела стать принцессой, но для достижения этой цели помощников у нее не было. Не имея четкой программы действий, Катя приналегла на уроки. Надо учиться так, чтобы учителя не нашли в ее работе не то что ошибки, но даже малейшие погрешности. Она справилась с этой задачей. Сумароков, иногда подписывавший ее дневник вместо родителей, шутил: «А ты помнишь, как выглядят другие цифры, кроме пятерки?» Аниного отца она обожала, но и ненавидела за то, что он не был ее, Катиным отцом. Почему судьба обошлась с ней так жестоко? Вечером, засыпая, она часто представляла себе, как было бы замечательно, если бы она была его дочерью. Ах, если бы жить с сознанием, что в любую минуту тебя поддержит сильная и добрая рука. Катя отчаянно ревновала Сумарокова к Ане. Повзрослев, она влюбилась в него по-настоящему. Впрочем, мечты остались теми же самыми, о ласковой заботе, о нежных руках. Только теперь она хотела принимать это не как дочь, а как возлюбленная. Целый год ее сердце сладко замирало при виде Сумарокова, и она использовала любой предлог, чтобы оказаться у Ани дома. Валентин шутил с ней, трепал по темени, восхищался стремительно расцветающей Катиной красотой. Эти моменты Катя складывала в особую драгоценную шкатулку своей памяти, чтобы перебирать на досуге, размышляя, а вдруг она тоже нравится ему. Она представила, как ложится с Валентином в постель, и обмирала от картинок, возникающих в воображении. Он был очень, очень интересным мужчиной. А потом красота ее расцвела пышным цветом. Катю признали первой школьной красавицей, и у нее появилась целая армия поклонников. Катя жадно упивалась своим новым статусом. Теперь она стала желанной в любой компании. Конечно, девочки возненавидели ее, но она создавала вокруг себя повышенную концентрацию молодых людей, среди которых каждая могла найти поклонника и для себя. Образ Валентина Сумарокова постепенно поблек, растворился среди молодых лиц. Потом произошла та самая история с Андреем Филипповым. Никогда еще Катя не испытывала подобного унижения и стыда. О том, что с ней случилось, нельзя было никому рассказать, даже Ане. Конечно, подружка пожалела и утешила бы ее, но ведь с самой Аней ничего подобного не происходило и не могло произойти, хотя бы из страха перед ее отцом. Сумароков снова воцарился в Катиных мыслях. А что? Он богат и не связан узами Гименея. Правда, предложение сумароковских руки и сердца ждала Лада, что было очевидно для Кати, но она не принимала в расчет эту толстую корову. Как заставить Валентина посмотреть на себя не только как на подругу дочери? Случай ей помог. Сумароков сломал ногу, Катя мгновенно приняла решение и использовала свой шанс на все 100. Но даже влюбленность Валентина пока не давала ей особых надежд в будущем. К тому же Катя боялась, что жизненный опыт взрослого мужчины поможет ему разоблачить ее уловки. Нужны были новые решительные шаги. Выбрав подходящий момент, она разыграла сцену «Безответно влюбленная наивная девочка, успех превзошел ожидания».